19. Жертва. Хмельной вкус победы. Помни павших. В залах нечестивой базилики Сигнуса Прайм собралась многочисленная армия кровавых ангелов, стянувшаяся со всего поля битвы, чтобы раздавить демонических врагов в их логове. Костяной пол собора и огромное разрушенное пространство снаружи устилали мертвые культисты и уродливые тела, ставшие личинами из плоти для духов варпа. Пятна жидкости окрасили землю, а кое-где собрались в неглубокие озерца. Стены были забрызганы высохшей кровью убитых тварей, пролитой из их вскрытых глоток. Подобное творилось по всей планете, в каждой крепости врага и на кораблях, которые все еще сражались в темноте высокой орбиты. Сыны Сангвиния растворились в буйстве резни. Строгие, дисциплинированные ряды рот и орденов сломались и смешались. И час за часом легион медленно превращался в нечто неконтролируемое. Они стали красным ураганом, который промчался по Сигнусу Прайм, не оставляя ничего позади себя. Кровавые ангелы сражались, как никогда прежде. Не с холодным разумом и праведной мощью, как их учили, но с сердцами, бьющимися ради мести, и жаждой крови, как у берсерков на устах. Их нельзя было остановить. Все, что стояло на их пути, уничтожалось. Враг серьезно недооценил волю ангелов. Яростная атака на горячо любимого Сангвиния не сломала их, но освободила. Узы, которые сдерживали легионеров, пали, и скрытая ранее тьма вырвалась на свободу. Каждый из них желал крови противника, но эту жажду нельзя было утолить, только облегчить на краткий миг. Последние из демонических стражей были отброшены в широкое, гулкое крыло у основания собора знака. Их сдавили в массу извивающейся, чудовищной плоти. Орда упивалась своей властью над скоплением Сигнус, пытая и убивая обычных колонистов, которые называли эти миры своим домом. Последние из них были вырезаны демонами здесь, и поэтому это место было подходящим для казни убийц. Численность тварей уменьшалась каждым взмахом клинков кровавых ангелов. Тела чудовищ разрывались на части в хлещущих потоках крови. Демонические сущности с воплями покидали умирающую плоть, падая в огромную яму в недрах храма. Последние из низших тварей были изрублены вихрем клинков, но и после этого гнев не стих. Повисла зловещая, тягостная тишина, нарушаемая звуками капающей крови и низким скрежетом из дыхательных решеток. В живых осталась только хныкающая тварь Кирис. Наверху в огромном зале боли, но на поле битвы больше некого было убивать. Все враги лежали мертвыми, но жажда крови все еще пылала в поиске новой ненависти, стремясь насытить свой бесконечный голод. Сотни и сотни воинов молча подняли головы и посмотрели на легионеров вокруг себя, видя не своих боевых братьев, но соперников и источники старой мелочной вражды. Костяшки рук, сжимающих рукояти мечей, побелели. Пальцы потянулись к спусковым крючкам. В этой тишине будущее легиона балансировало на лезвии меча. Демон в равной степени рыдал и смеялся, ухватившись тонкими пальцами за эфес меча ангела и мучительно вытягивая его из зияющей раны в своем теле. Наконец клинок со скрежетом вышел из стены, а затем из тела, с лязгом упав на пол. Следом из раны хлынули зловонные внутренности. Ралдарон выпрямился и поднял оружие. «Я хочу убить его!» – зло произнес он, охваченный безмерным гневом. Боль от ран казалась уже смутной и далекой. Все, что он хотел – убить эту тварь Кирис, услышать ее предсмертные вопли. Капитан моргнул и попытался избавиться от страшного порыва, но тот всего лишь отступил, продолжая направлять мысли кровавого ангела. Розовокожий монстр раскинул четыре руки и покрутил козлиной головой. «Уничтожь эту плоть, и я найду другую. Это не остановит безумие». Он замолчал, когда к нему направился через зал Сангвини, излучавший золотое сияние. Лицо ангела пылало холодной яростью, глаза зловеще мерцали. Ралдарон никогда прежде не видел своего повелителя таким. Примарх испытывал сильную боль, которую вызывали увечья, нанесенные плетью жаждущего крови. И помимо этого Ралдарон увидел в душе Сангвиния рану настолько глубокую, что исцеление казалось невозможным. Но эту боль скрывала растущая ярость невиданной силы, и лишь генетически сотворенный воин мог сдержать ее. Сангвиний подобрал багровый меч, клинок ожил разноцветным жаром, словно только что извлеченный из горна кузнеца. «Ты проиграла, тварь!» – громко произнес он. «Эта война ужасов закончилась!» Вокруг стояли выжившие легионеры из отделений Кассиила и Орексиса, наведя оружие на демона. Ралдарон увидел Мероса на дальнем краю группы, мягко опустившего на пол Необу. В его руке дергался цепной топор. Все они чувствовали, как уходит самообладание. Кирис захихикал, зажимая рваную рану в животе. «Ты знаешь, что это не так», — демон указал на ангела. «У тебя есть внутренний взор. Ты видишь изменения путей, а они видят тебя. Это настоящее, твое свершившееся видение. Оно снилось тебе». Он запрокинул голову и громко закричал. На губах пузырилась черная кровь. «Сегодня проявился твой изъян, сангвиний Сваала. Все твои сыновья увидят его. Некоторые не выживут, чтобы поведать об этом». «Нет», — ангел поднял меч для смертельного удара. «Да», — Кирис скинул руки и отступил назад. Он ткнул клешнями в тусклую кристаллическую капсулу, которая раскачивалась из стороны в сторону на толстых тросах. «Пламя гнева зажжено и не потухнет». Демон злобно посмотрел на ангела. «Это олицетворение тьмы внутри тебя, недочеловек. Тех же красных и черных нитей, которые закручиваются вокруг молекул твоей плоти и крови. Скрытый изъян в твоих сыновьях». Он высокомерно поднял голову, играя словами. «Изъян, который ты носил в себе с момента рождения, сангвиний». «Что это за ложь?» – разозлился Кайбе. «Милорд, убейте его и покончим с этим». «Это не ложь», – сказал примарх. И снова в его глазах вспыхнула боль. Ангел взглянул на Ралдарона, на миг разделив страдания с ним. Капитан вспомнил воина в руинах разрушенной часовни на Мельхиоре и несколько других до этого. «Мы знаем тебя, ангел», — сказал Кирис, сдерживая кашель. «Всегда знали. Ты никогда не задумывался во тьме долгой ночи, когда был одинок и встревожен. Никогда не осмеливался спросить слух о происхождении». Демон прервался, чтобы изобразить в воздухе очертания, следуя линиям крыльев сангвиния. «Твоего дара!» Снова раздалось низкое грубое хихиканье. «Когда ты был отнят у твоего заблудшего отца и оказался в пыли радиоактивных земель Вала, губительные силы присматривали за тобой. Они прикоснулись к тебе». «Сейчас ты лжешь», — сказал сангвиний. «Я сын своего отца и всегда им буду. Я ангел его чистого гнева. Тогда убей меня и посмотри, как твои сыновья уступят этой силе». Кирис поднялся во весь рост, не обращая внимания на гноящиеся раны истерзанного тела. «Гнев! Вот что ты такое! Вот что ты скрываешь под своей благородной маской! Но если ты не примешь этот изъян, если продолжишь отвергать его, тогда все твои сыновья поплатятся жизнями!» Демон развернулся, вынудив легионеров отступить за пределы досягаемости его клешней. «Неумелая игра этого убийцы Кабанхи закончена! И посреди разгрома я одержу небольшую победу. Покорись мне». «Никогда!» Кирис раздраженно заревел. «Я даю тебе выбор, примарх. Пламя гнева нельзя потушить, только отведать. Оно само себя поддерживает. Посмотри на своих сыновей. Даже эти прославленные воины рвутся в бой и страстно желают выпустить на волю берсерка. Если бы не та ведьма с призрачным разумом, все бы уже произошло. Остальные воины твоего легиона на волосок от того, чтобы поднять мечи друг против друга». Его клешни гневно щелкнули. «И эта красная жажда только начало. Она станет более могучей, чем все, что ты уже видел во снах. Какой выбор?» Когда сангвиний произнес эти слова, Ралдарону показалось, что клинок пронзил его сердца. «Милорд, не...» «Какой выбор, демон?» – прогремел примарх. «Впусти пламя гнева в себя», – сказал Кирис. «Прими его. Пойдем со мной. Следуй вместе со своим возлюбленным братом Хорусом. Сделай это, и твои сыновья будут освобождены. Я обещаю, твой легион будет избавлен от этого изъяна, ангел. Они больше никогда не познают его снова. Их жизнь в обмен на твою». Ралдарон увидел возникшее в глазах своего повелителя сомнение. Даже когда капитан узнал о наследии потерянных, об угрозе, которая таилась в генетической матрице легиона, он хранил молчание, как попросил его повелитель. Но он не мог закрыть глаза на то, какую боль принесло это знание примарху. Ничто так не страшило ангела, как страдания его сыновей. Острие огромного красного меча дрогнуло и опустилось к полу. Ралдарон услышал крики воинов, вопли недоверия и осуждения. Первый капитан подошел к повелителю и покачал головой. «Вот чего хотят предатели», — произнес он. Вот почему они привели нас сюда, милорд. Поставить перед этим выбором. Разве вы не понимаете?» «Понимаю», — ответил Сангвиний. «Это, казалось, состарило его на века». «Разве я многого прошу?» — самодовольно улыбнулся демон. «Отец, готовый на все ради своих детей. Разве не этого ты всегда хотел, Сангвини, умереть за них?» Кирис скрестил руки, исполнив ряд пасов, и в ответ кристаллическая капсула загремела. Листы из психически резонирующего материала раскрылись, словно причудливый механический цветок. Бурлящий красный дым вырвался наружу. Ралдарон почувствовал на языке привкус тумана. Он был металлическим и насыщенным горькой ненавистью. «Вы не можете верить этой твари!» – гневно произнес капитан. «Мы никогда не будем лгать тебе», — сказал Кирис, повторяя слова Кабандхи на равнинах проклятых. «Мы дадим тебе то, в чем ты нуждаешься, чего желаешь». Ангел бросил долгий мрачный взгляд через разбитое окно на отряды воинов в багровых доспехах, окруживших собор. Его любимые сыновья. «Если жертва должна быть принесена», — сказал Сангвиний. «Его крылья раскрылись. Так тому и быть». «Она будет принесена», — крик прозвучал эхом слов примарха. И Ралдарон повернулся на голос, услышав внезапный рев цепного оружия. «Но не вами!» Он увидел, как Мерос взмахнул топором. Апотекарий схватился за один из широких тросов, там, где он был привязан к костяному кольцу в дальней стене. Прежде чем кто-либо смог помешать, Мерос одним ударом рычащего оружия перерубил канат. Натяжение отбросило перерезанный трос, и он, вращаясь, устремился вверх, к сложной паутине массивных шкифов и противовесов, поддерживающих кристаллическую конструкцию. Апотекарий крепко держался за канат, поднимаясь вместе с ним в густой туман, изливавшийся из открытой капсулы. Топор выскользнул из руки Мероса и полетел вниз, исчезнув в кровавом дыму. Без промедления Сангвиний бросился в воздух бело-золотой вспышкой, полетев по спирали вслед за непослушным сыном.